Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку. «Кушайте же, не обижайте нас!» «Да ведь не один же я. Вот и молодой человек не пьет». «Шалунок-то ему нельзя», — сказал Оська. «Ему доктор запретил», — успокоила полковница. «А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить», — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться. Я отказался. «Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами. Это у нас не полагается. Пейте, ну! Не доводи до греха, пей! Нет! А нет! Оська, лей ему в глотку!» Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол. «Что еще там?» — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления. «Это вы?» — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели. Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол. «Убери!» — приказал он дрожавшей от страха полковнице. «Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату!» «Ну вас к черту, я домой!» И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет. «Нет-нет, я вас провожу!» Выскочил за мной под локоть, помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения. Я упорно молчал. В голове мелькало «концы в воду». «Ларипланд с малинкой, немец, кружка с птицей». Спортсмен продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и, между прочим, сказал: «Все-таки я вас спас от Самсона, он ведь мог вас изуродовать». «Ну, спас-то я себя сам, потому что малинки не выпил». «Откуда вы знаете?» Встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: «Какой такой малинки?» «Которую ты выплеснул из кружки». «Мало ли что я знаю». «Вы...» Зубы стучали, слова не выходило. «Все знаю, да молчать умею. Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли, там отдельный выход. Приятели собрались в картишки поиграть, ведь я здесь не живу». «Видел. Голиафа, маркера узнал». «Да, он под рукой сидел. Металл Кричинский. Там еще цапля... Потом ватошник, потом...» «Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!» «Кому сыщик? А нам, дружок, еще раз простите великодушно». «Помни, я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай!» — крикнул я ему уже из калитки. При встречах спортсмен старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал: «Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока. А ведь как ясно, Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили. Его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное, вот барон... Успокойся, больше не буду». Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назван безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович. И это действительно было его настоящее имя. А эпиграф к рассказу был такой. При очистке неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.